И так же, как и остальные маги, сидел на полу. Его силы держались исключительно за счет многочисленных доноров и мощных артефактов массовых заклинаний. «Они отмечают их и идут дальше! Из кантона в нашу сторону выдвинулись 500 воинов!» Тут же доложил один из следящих за другим оком маг. «А орки?» Резко обернулся к нему БЦ-2. «Примерно треть ушла, а остальные встали лагерем в 5 километрах от крепости. На ушедших не среагировали». «Дерьмо!» БЦ-2 ударил кулаком по каменному столу, над которым сияло следящее за пришельцами око. «Приготовиться к минированию базы и эвакуации!» «Так точно!» Докладывающий хоббит не договорил, так как пол вдруг вздрогнул. Потом еще раз. А следом Ядасана будто ударили ногой в живот. Это артефакты, вливающие в него и остальных магов ману, одновременно перестали работать. Далеко не сразу, но я нашел его, сердце этого гигантского муравейника. Это были несколько смежных больших залов, наполненных разнообразными мощнейшими артефактами массовых заклинаний. О том, что они работали вовсю, подсказывала постоянно обновляющаяся страница наложенных эффектов. Оставалось лишь уничтожить все это, желательно одновременно. Все-таки те 30 врагов, что трутся в самой пещере и ее окрестностях, вряд ли дадут мне вторую попытку. Да и вообще чудо, что меня до сих пор не спалили. Все же, чтобы зайти сюда, пришлось по-тихому придушить в одном из ближайших коридоров спешащего сюда наемника. На расчлененку время тратить я не стал, и его тело могли обнаружить в любой момент. Я подошел к группе камней, раздающих ману, и, призвав здоровенную взрывчатку, ногой запихал ее поглубже. Таймер установил ровно на минуту. Надеюсь, Фирин не обманул, и она сработает как надо. Как-никак, каждый такой заряд стоил по 2 миллиона. Дальше, делая вид, что крайне спешу, пошел к артефактам, увеличивающим статы, и подложил бомбу туда. «Это? Ты чего не доложил, что вернулся?» — раздался с другой стороны пещеры громкий, обращенный ко мне крик. «Я доложил!» — отозвался я. «Сейчас подойду! Босс просил проверить кое-что!» «Что-то случилось?» — встревожился собеседник. «Мощность артефактов ослабла!» «В смысле? Каких?» «Вон те, проверь!» Я махнул рукой в дальний конец пещеры. «Финта, ну-ка иди сюда!» «Да пошел ты в жопу!» С моей руки сорвалась молния и наповал убила этого и двух стоящих рядом наемников. Дальше находиться в облике хоббита смысла не было, и, превратившись в человека, я активировал каменную кожу, щедро расшвыривая в разные стороны гранаты. «Измена! Вторжение!» «Да что ты говоришь?» Под прикрытием дыма я по памяти подбежал к очередному скоплению артефактов и заложил под него бомбу с таймером на 10 секунд. Теперь надо срочно выбираться отсюда, так как мощный взрыв может запросто обрушить здесь все. Ориентируясь на собственные ощущения, рванул сквозь дым к стене, ведущей в один из коридоров, но не добежал. Барабанные перепонки рвануло, пещера содрогнулась, а с потолка посыпались крупные камни.